Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, место Писания я хочу прочитать в продолжении общения нашего молодежного послания Иакова, соборное послание святого апостола Иакова, первая глава. Я буду читать 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». У меня, братья и сестры, переживание какое, что сегодня очень ответственный день, который мы имеем в этом собрании. Это собрание, день очень ответственный. В каком смысле? Что у нас очень много разных испытаний и переживаний. Наверное, у каждого здесь немало есть вопросов. Хотя и вчера задавали вопросы, но есть вопросы, которые не задашь так в записочке. Есть такие вопросы, которые, может, мучают, и нет ответа. Вопросы испытаний, различных искушений, которые приходят вот в нашу жизнь. И я думаю, что сегодняшнее общение, оно кому-то может помочь стать тоже блаженным. Потому что, так говорит Библия, блажен человек, который переносит искушение, будучи испытан, получит венец жизни. И это собрание, оно в какой-то мере приоткрывает нам вот очень важную сторону, что впереди тех, кто переносит искушение, ожидает прекрасный конец, славный венец, венец жизни. Ради этого стоит бороться, ради этого стоит вот, не сдавать позиции. И у меня, братья и сестры, вот тема, вот она так складывается к тому, чтобы любящие Бога, они должны подтверждать свою любовь к Богу победами. Победы рождаются в борьбе. Каждый из нас, наверное, находящийся здесь, испытывал, что такое борьба. Когда вот трудно, и вчера вот брат и свидетельствовал, что и бывает трудно простить, трудно послушаться, какое-то дело выполнить. Я вспоминаю, вот у меня в жизни был такой один пример. Только я уверовал. Первое такое, ну, впечатление от церкви. Новые лица, новые отношения, люди, вот братья, сестры. И вдруг мне вспоминается, или как передо мной становится вопрос один, что нужно с одними людьми примириться. И как примириться? Нужно попросить у них прощения. Нужно сознаться то, что не так сделано. Люди неверующие, уже давно прошли годы. И я, вы знаете, вот находился в таком мучительной борьбе. Вот, человек с двоящимися мыслями. С одной стороны, я думал, ну уже прошло столько времени, ну нужно ли мне туда идти, как-то все это дело поднимать, вот, говорить. С другой стороны, думаю, ну как это, ну я верующий. И вот в такой хожу борьбе, уже и крещение принял, и уже... Дитя Божие, христианин, а вот в таком хожу томлении, ну как мне поступить, ну как мне все-таки? И вот целыми днями ходил, молился, вот в таком переживании, все-таки потом решил, пойду, будь что будет, вот, ну как меня примут, как они отнесутся ко мне? Может быть, ну какое-то презрение будет ко мне, пойду скажу, что вот так это было, вот я тот человек. Пошел, трудно было, очень тяжело. Но вы знаете, когда поговорил, я потом выходил от этого общения, ну, окрыленный, сердце ликовало, одержал победу. Они меня простили, сказали, ну ладно, хорошо, мы тебя прощаем, иди с миром, иди с Богом. Я выходил такой очень счастливый человек, борьба. Я, друзья, хочу сказать, что для нас остались очень хорошие примеры в Писании, где люди в борьбе, кто-то устаивал в искушениях, а кто-то не устаивал. Несколько хочу примеров привести. Был такой человек Самсон. Он от юности был призван Господом в юности своей. Господь его обильно благословил. Сильный юноша. Он совершал служение Богу. Бог благословлял его победами. Враги его боялись очень сильно. Он настолько обладал силой такой, что с ним никто не мог сразиться, ну так, противостать его силе. Там была сила от Бога. Это был герой веры. Но его служение, как личная жизнь, она у него почему-то пошла не так, как вот, ну, хотелось бы. Была невеста, так и не стала его невестой. А Бог благословляет, а служение совершается. И так 20 лет он совершает служение Господу. Мы не знаем, ну, сколько там было ли побед, много, но 20 лет, а потом такое у него искушение. Женщину встречает. И написано, полюбил ее. Полюбил, вот не она к нему стала приставать, вот вчера тоже эта мысль звучала, что бывает такое искушение, когда к тебе пристают, у Самсона, у него в сердце, от этих 20 лет служения Богу, видимо, не все успокоилось. Не все он как-то отрезал от себя. Даже у сильных бывает искушение. Женщина понравилась. Потянулся к ней сердцем. Да так потянулся, что голову, как говорится, потерял. Бодрствовать вообще перестал. Если когда читаешь Писание про Самсона, это женщина, которая ему встретилась, ну, явно видно, что какая-то негодная женщина. Она какие-то ему такие задания дает. Там филистимляне на тебя идут, Самсон. В чем сила твоя? Даже так случается, что описывает, вот они в спальне, а там скрытно кто-то сидит под караулит Самсона. Он ничего не видит. Ничего не видит совершенно. Там человек сидит скрытно в спальне, чтобы убить его. Самсон не видит. Я удивляюсь, братья и сестры, как может человек, вот даже идя за Господом, но если в сердце свое пропустил любовь к какому-то греху, к миру, глаза ничего не видят, голова теряет все. Скрытно его хотят убить, его караулят. Ничего не видит, ничего не замечает. Так кажется, и хочется крикнуть, Самсон, очнись, ты посмотри, куда ты катишься? Нет, не видит этот герой веры, этот судья Израиля не видит. И она стала потом и выпытывать, в чем сила твоя. Он рассказал ей все. И, знаете, друзья, обратилось внимание, что он говорит, моя сила в волосах. А ведь не в волосах-то была его сила. Да, это было как одно из условий назарейства. Его сила была в том, что Господь был с ним. Вон где была его сила. Пока он Бога любил, пока он тянулся к нему, пока преодолевал трудности жизни, на Бога уповал, звал его на помощь, Бог был с ним. В волосах сила моя, а Господь отступил от него. Видя вот такую половинчатость, видя такую двойственность жизни, отступил от него Господь, а он и не заметил и этого. Врагов не замечал. И когда Господь отступил, тоже не заметил. Другой хочу пример привести. Вавилонская империя. Для нас очень знакома история трех юношей. Они в юности тоже были испытаны. И испытаны были в каком образе? Сначала было испытание у них, чтобы не есть ничего скверного. Испытания хорошо прошли. И Бог настолько их благословил, что они становятся министрами. Даниил остается при царе, самым главным премьер-министром, а эти люди были поставлены самыми главными над делами вавилонской страны. Министры различных отраслей всего этого государства. Проходит время. Не знаем, как они там жили, но перед ними новое искушение. Золотой истукан, и царь издает указ, что нужно поклониться всем. Я так, друзья, думаю, что это происходило, ну, приблизительно так. Царь всегда в окружении самых своих главных людей, военачальников, министров. Видимо, там же были и эти трое юноши. Они не где-то были, там толпа-то была многотысячная, тогда собралась на этом поле, где стоял этот стукан, оркестры, тысячная толпа людей. И они, может быть, где-то там с краю стоят. Нет, они стоят на самом видном месте, по правую или по левую руку царя, на помосте. И когда прозвучал аккорды, когда загремели эти трубы, все упали ниц, а они не падают. Они стоят. Что в их сердце? Победа. Не сдали позиции. Не согласились вот даже ценой жизни. не пошли, не допустили компромисс в свое сердце. Другой хочу пример. Если бы мы сейчас могли посмотреть на, так сквозь века, верою, палестинские дороги, то мы бы заметили там двоих человек. Идут двое, два путника, дороги Палестины, пыльные дороги, тяжелое служение. Один из них Елисей. Он, горя ревностью о Боге, продолжает служение Илии. Бог его благословил настолько, что Елисей трудится вдвойне. Сердце горит. Нужно и туда идти, нужно и там. А в народе не все в порядке. Рядом с ним другой. Его зовут Гиезий. И если посмотреть на их двоих, кажется, ничего не видно. Они, в общем-то, похожи. Они идут вместе, кажется, вместе совершают служение до какого-то момента. Нееман – это сирийский военачальник, который был очень сильно болен проказа. Господь исцеляет его через Елисея. Он становится здоровым и хочет отплатить, отблагодарить Елисея. Золото, серебро, одежды – возьми, это твое. Елисей отказывается. Не возьму, жив Господь, не возьму у тебя ничего. Тот уходит, а Гиези бежит за ним. Гиези хочет его догнать. Почему он ничего не взял? Почему он отказался? Мой господин отказался, а я не откажусь, а я побегу, возьму. И бежит, догоняет, берет. И проказа потом, которая была на этом Неемане, пристает к нему. Братья и сестры, это примеры, они как образы для нас. Сегодня время, когда кто-то будет сдавать позиции, когда кто-то сегодня сдает позиции, откровенно сдает позиции христианской жизни, а кто-то борется в переживании. Господи, как мне устоять? Помоги мне, чтобы моя любовь, она подтверждалась победами. Победа в искушении. Блажен человек, который переносит искушение. Недавно слышал такое свидетельство одно. Сестра одна стала так удаляться от церкви. Нет, она ходила на собрание, но по всему было заметно, что что-то в ее сердце закралось нехорошее, закралось недоброе. Ведь такое бывает сегодня, и не только у сестер бывает, и у юношей. С ней случается такая история. Идя вечером, ее остановил один мужчина и начал сильно бить. Он не забрал у нее ни деньги, он над ней не надругался, но он ее бил так жестоко, что хотел как будто бы убить, он ее топтал ногами. Она попадает в больницу, голова вся бесформенная, нет живого тела, живого места на теле. Ее посещает служитель, после когда она пришла в себя, желая поговорить, как-то и посочувствовать, в общем-то, и где-то, и сказать: сестра, может быть, это предупреждение того, кто любит тебя. С такими надеждами он пошел посетить ее. Приходит разговор. Она не только запереживала. Придя в себя, она говорит: я обязательно уйду из церкви. Мне там, это не мое место. Она стала открыто говорить, и брат говорит: я слушаю, я был в каком-то, как говорит, в шоке. Думает, неужели даже вот такие события в жизни, они ничего не говорят. Я думаю, братья и сестры, что не у всех такое будет. Не всех будут догонять какие-то злодеи, кого-то будут бить. Но перенести искушение бывает очень нелегко. В этой борьбе как важно потянуться к Господу, на Него возложить упование, к Нему обратить свое сердце. Я еще одну, друзья, хочу мысль такую отметить, что эти победы, они очень тесно связаны со служением Богу. Очень тесно связаны. И мне даже немножко легче говорить от того, что и вчера мысль звучала о служении, что человек, который принадлежит Господу, он ведь призван служить. Призван служить. И служить как можно тщательнее. Чтобы не было укоризны, чтобы никто не соблазнился через мое служение, через мою жизнь. Так постараться представить себя, так потянуться к Господу, чтобы кому-то стало светлее на этой дороге. в этой жизни. Вот за одного человека написано, что он был светильник, горящий и светящий. Помните, кто это? Иоанн, сын священника. У него были очень хорошие родители. Родители были праведны. Они говорили ему о самой верной жизни, о том служении, которое нужно совершать Богу. Я, братья и сестры, так склоняюсь к той мысли, что они ему очень хорошо объяснили, что служение Богу, оно не только должно совершаться в Ветхозаветнем храме. Иоанн – сын священника, ему по праву принадлежит дальше совершать священническое служение, а он уходит в пустыню. Он уходит в это одиночество, и там, пребывая в пустынях, укрепляясь силою Бога, принимая откровение от Господа, начинает совершать служение, которое Господь ему открыл. Он приготовляет путь Господу. Жизнь его настолько на этом сосредоточена, что даже одежды его, помните, какие они? Они такие, ну, из грубого, из верблюжьего волоса. Питается он акридами. Это разновидность кузнечиков. И диким медом. Есть, я как-то слышал, ну, даже смотрел некоторые такие картинки, это как, ну, западное такое христианство свободное, они рисуют там, Иоанн Креститель, он в каких-то шкурах одет, ну, чуть ли не дубина у него в руке, он там ходит, кричит на всех. Ну, такой представляется вот этот праведник, герой, который не было никого больше между пророков, восставших тогда. Самый большой пророк Ветхого Завета, благороднейший человек, рыцарь в этом воинстве Иисуса Христа. Настолько он был не похож на этот мир религиозный, настолько он свою жизнь Господу посвятил. Хотя его служение было очень скромное, никакого чуда. Очень маленькое служение. Ему так мало отпущено времени для того, чтобы совершать служение. Но как хорошо он его прошел. Я для себя, друзья, знаете, такое вывод делаю, вот как бы сегодня для молодежи понять, что да неважно даже, какое ты сегодня несешь служение, несешь ли ты его, неукоризненно ли ты подвязался в этом деле, или, может быть, сегодня нельзя про тебя так сказать, что ты светильник, а ведь к этому-то надо стремиться, если ты не светильник, то кто ты? Кто ты, который находишься сегодня в рядах христианства? Кто? Если твое служение даже самое скромное, но его можно так пронести, его можно так совершать, что Богу будет слава. Кто-то обязательно прославит Господа за жизнь твою, за служение твое. Сегодня брат подметил, что бывает мы обязаны, и Господу обязаны, как первоочередной жертве. Он единственный, кто положил основание для нашего спасения. Но потом были те, которые в своей жизни подтверждали вот это владычество Христа, подтверждали. Вот этот дом, смотрю, он преображается. Когда-то его не было здесь. И один из тех, кто, ну, много приложил старания, был здесь диакон Виктор Прокофьевич. Я так вспоминаю, братья и сестры, по-доброму вспоминаю о том, как он здесь свою жизнь посвящал Богу. Помню, рассказывает, говорит, настолько заболела спина, подняться не могу. Лежу на кровати, болит спина, позвоночник от тяжести. Того, что-то там сдвигается в этих там позвонках. А здесь стройка идет. Бетон, ведра, песок. Не могу дома. Как-то потихоньку свалился с кровати, прополз чуть-чуть. Ну, вроде разминаться стал. Смотришь, думаю, хоть поеду, может, посмотрю, как там братья. До автобуса дошел еще 2 часа. И он уже эти ведра носит, и уже вместе с нами трудится. Он из жизни так ушел. Я тоже вот вспоминаю, вздохнул ночью, и сердце остановилось. Он не был проповедником, не был, ну, каким-то большим, может быть, человеком. Не знаю, сколько раз он Библию прочитал, но Господу жизнь посвящал. Служение было очень простое – строить. Но строить так, чтобы Бог прославился, чтобы имя Господне возвеличилось. Как стать таким делателем? Как вот выйти, как вот понять, что ведь там служения для всех хватает? Нету ни одного, кто бы сказал, на меня не хватило. Я стою, на меня нету, никто мне ничего не предлагает, никто меня не зовет, никому я не нужен. Нет ведь такого. Бог зовет каждого, предлагает каждому, обращается к каждому, но ты представь себя Богу, делателем неукоризненным, делателем. Оно часто в Писании употребляется как земледелец. Земледелец ждет долго. Христос говорит, посмотрите на нивы, как они побелели. Он говорит, молите Господина жатву, чтобы выслал делатели. Земледелец. Тяжелый труд. Может быть, незаметный. Может, кому-то не очень приемлемый. Господь сегодня зовет таких. Может, найдется сегодня тот бы, кто хотел бы от всего сердца сказать, Господи, я очень хочу, чтобы моя жизнь, она была бы где-то невдалеке от Тебя. Чтобы и мне так прожить жизнь, чтобы Ты прославился в моей жизни. А ведь может же быть по-другому, братья и сестры, и так у кого-то будет, наверное, по-другому. Кто-то не скажет так сегодня, уйдет с этого собрания, вот с таким опустошенным сердцем, с запутанным, как этот Самсон или как этот Гиезий, который думает, нет, еще не все взял в этой жизни, надо еще за тем погнаться, сады еще впереди, там машины, что там, бизнес, все это нужно взять, это еще мое же время. А кто-то, как этот Иоанн, а что есть, если бы спросить, Иоанна, что ты ешь? А во что ты одеваешься? А что ты пьешь? А для него есть принцип жизни искать прежде всего Царство Божие. Там Господь, там Господь. Братья и сестры, я еще одну хочу мысль сказать. Вот послание к римлянам в 5 главе, здесь так написано, 5 глава. Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля может кто и решиться умереть? Но Бог свою любовь доказывает к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Здесь написано, что мы были врагами, и Христос нас опередил, вот к врагам пришел, к тем нечестивым, к людям негодным пришел первый, жизнь свою отдал. Апостол Павел говорит, что он прежде, он говорит, кто я был прежде? Меня, который был прежде гонитель, обидчик, Бог помиловал. Я, когда прочитал это место, вот как-то по-новому мне посмотрелось, думаю, Павел здесь, он дважды повторяет послание к Тимофею, Бог помиловал меня, помиловал. Не просто как-то вот, ну он-то был, ну, такой настолько религиозный человек, настолько был в глубине души своей предан тому учению фарисейскому. А потом говорит, Бог помиловал меня, что в слепоте своей церковь гнал, а Бог помиловал меня. Я думаю, как красиво звучит, Бог помиловал меня, Бог помиловал меня. Как бы сегодня эта мысль, она утвердилась бы в сердцах вот нас. Бог помиловал меня. А если кого-то не помиловал, спешите, дорогие друзья, чтобы Он помиловал вас, чтобы Он проявил к вам эту великую благость, протянул к вам это прощение. Пусть Бог благословит каждого здесь. Вот как-то Христос рассказал одну историю про дерево, смоковницу. Это притча, но это притча про человека, который никак не возьмет для себя самый важный урок, что нельзя идти так, как живешь ты раньше, без Бога, без плодов, без посвященной жизни, без этого неукоризненного служения нельзя. У этой истории нет конца. Эта история заканчивается как бы вопросом, оставь ее еще на год. Может быть что-то случится. Я думаю, что сегодняшнее служение – это тоже как бы черта, через которую можно переступить ближе к Богу или остаться, как эта смоковница, в листве,